За ними всеми не уследишь». «У него есть свой катер или яхта?» — спросил я. «Мне он не показался спортсменом». «Вот потому-то мы и заподозрили неладное. Пару лет назад он купил себе большую морскую моторную яхту и очень полюбил море. С тех пор он регулярно плавает в Энсенаду. На первый взгляд, это увеселительные прогулки с девочками и выпивкой. Временами они бывают весьма шумными. Но у нас есть основания думать, что шум и гвалт — это для отвода глаз. Эти пикники — лишь прикрытие для деловых поездок. Пока, естественно, мы его не трогаем. Нам надо выяснить, сколько еще яхт и катеров этим занимается и где именно расположен их южный порт». «Стало быть, вы примерно представляете себе, как происходит доставка», — подытожил я. «А как насчет лаборатории и источника сырья?» «Источники найти нетрудно, и в то же время невозможно», — усмехнулась она. «Там в горах сотни, даже тысячи мексиканских фермеров выращивают мак в небольших количествах. Существуют десятки, даже сотни перекупщиков, которые покупают сырье и делают из него морфин, который они сбывают тем, кто готов заплатить рыночную цену». Ей пришлось замолчать, потому что пожилой механик прошел мимо нас, направляясь к грязной двери, за которой, похоже, был туалет. «Чтобы прекратить это производство, нужны усилия мексиканской армии», — продолжила Чарли, когда механик снова принялся за работу. «Собственно, действия наших коллег на границе заставили их немного пошевелиться. Они сожгли несколько плантаций и арестовали нескольких фермеров. Разумеется, надолго их не хватит, но что делать, это лучше, чем ничего. С лабораторией дело обстоит иначе. Фрэнки должен непременно где-то ее организовать, чтобы выбрасывать на рынок товар высокого качества. У нас создалось впечатление, что она вот-вот начнет действовать». «У вас есть соображение, где именно?» Она беспомощно пожала плечами. «В общем-то, нет. Хотя, скорее всего, в Мексике. Там проще избежать слежки. Да и героин занимает меньше места, чем морфий, и его легче провозить. Лаборатория, похоже, расположена где-то между Энсенадой и границей, но Фрэнки в своих круизах ведет себя очень аккуратно, а мы вынуждены следить за ним издалека, чтобы не спугнуть. Как только мы поймем, где лаборатория, то сразу можем обратиться к мексиканским властям с просьбой прикрыть это гнездо. Но это надо сделать в нужный момент, когда лаборатория начнет производить товар, а сам Фрэнки отправится с грузом и попадет прямо к нам в руки». «Почему вы так уверены, что он сам примет в этом участие? Большинство боссов наркомафии предпочитает не пачкать руки ничем, кроме доходов». «У Фрэнки есть проблема. Синдикат сейчас действительно не одобряет торговлю наркотиками. В основном из соображений своего имиджа. Это означает, что Фрэнки вынужден скрывать свои действия не только от нас, но и от своих коллег и начальства по мафии. Я сомневаюсь, что пока вся его машина не заработает гладко, он доверит своим подручным доставку первых партий». «Все это звучит разумно», — сказал я, — «но вы тратите слишком много сил, чтобы поймать одного человека с несколькими фунтами порошка счастья». «Вы не понимаете», — возразила Чарли, — «если бы речь шла об одном единственном человеке, мы бы так не беспокоились. Но в настоящее время синдикат в целом не занимается наркотиками, если не считать таких отдельных алчных и непослушных индивидуумов, как Фрэнк Орфел. Его начальство, безусловно, на него обидится, если он впутает их организацию в рискованную игру с огнем. Но представьте, что он предъявит им исправно функционирующий механизм, с помощью которого можно разрабатывать золотую жилу, отчего и они получат свою прибыль. Тогда, возможно, им придется изменить свой подход. Но если этого и не произойдет, может оказаться, что ни один Фрэнк Орфел нарушает их указ». «Я, правда, не специалист по мафии, но, насколько мне известно, отдельные семьи не имеют большого влияния друг на друга». «Это верно». Чарли посмотрела на меня почти умоляюще. «Видите, как все это важно, Мэтт. Это все гораздо важнее вашей попытки свести счеты. Ведь тысячи жизней будут исковерканы, если Фрэнки осуществит свой план. А если...